Наемник. Пролог. Резгов стоял у окна в своей квартире, на 50-м этаже ведомственной высотки. Всех государственных служащих старались селить компактно. Были целые кварталы, где все квартиры принадлежали госслужащим. Эти кварталы патрулировали по-особенному, и охраняли по-особенному. Кто может подумать, что престарелый консьерж на первом этаже имеет лицензию на автоматическое оружие, а главное, сам бывший силовик, и зарплата у него официальная, не совпадает с реальной. Да и все дворники в этих кварталах были очень спортивного телосложения и с армейской выправкой. Как и все лавочники в таких кварталах, были бывшими сотрудниками. Квартира была стандартная для звания ревгоша, но больше на одну комнату. Одну комнату добавляли за ребенка. За каждого ребенка добавляли по комнате. Пятикомнатную квартиру Рис получил после рождения сына. До этого была четырехкомнатная квартира, соответствующая званию. Это было 5 лет назад. Они были счастливы 3 года. Потом решили завести ребенка. И стали еще счастливее. До трагедии. До смерти жены и ребенка. После смерти жены и сына никто не стал забирать лишние метры. Псам империи, как звали в простонародье сотрудников внутренней безопасности, тем, кто охранял империю, государство платило очень хорошо, не экономило на военных, на стражах, на волкодавах, а уж псам платили. Военные бились за пределами государства, стражи бились внутри, волкодавы сражались везде. Псы, куда пошлет император, только за его личной подписью у них шли все приказы, и они об этом знали. Знали не бросит, знали не оставит близких, знали отомстят. Поэтому шли туда, куда все остальные не могли. По легенде, у одного из королей прошлого этой страны был пес. Когда на короля напали враги государства, то после покушения он выжил. Он был ранен и слаб, поэтому ничего не предпринял сразу. Но вот его пес, пройдя 1000 километров, на одной из прогулок герцога, который послал убийц, загрыз врага. Пса, конечно, убили, а на его ошейнике обнаружили бляху с гербом государства, на короля которой герцог этой страны организовал покушение. Шинков пса король вырастил и, одев ошейники, выпустил на свободу. Так появилась легенда, а один из императоров воплотил ее в жизнь, назвал в честь этого пса свои отборные части. Так появились волкодавы. Государство давало псам империи все, чтобы волкодавы не пытались вырваться. Где-то в глубине души Рис это все понимал, но это жизнь. Только зачем эти метры ему теперь? Майор жил в квартире пару месяцев в году. Рис теперь, возвращаясь с заданий, часто стоял у окна и смотрел на город. В этом городе майор мог гулять с сыном, только уже не будет. Гов защищал империю на разных континентах, но не смог защитить своих близких здесь, дома. Как? Мысли опять побежали по кругу. При взрыве в парке он потерял сознание от контузии, а когда очнулся в госпитале, сообщили, что жена и сын мертвы. Майору показали все отчеты по расследованию. Гробы были закрытыми. Резгов просил их вскрыть, но вмешалось начальство, и похороны прошли в обычном порядке. Тогда на кладбище было много людей, много военных, политиков. Все говорили слова соболезнования, люди плакали, и только Резгов просто стоял. Он так и не проронил ни слезинки. Еще бы, с его-то допуском он знал все о теракте. Именно благодаря допуску Резгову позволили практически все при расследовании. Внутренняя безопасность была предельно корректна. Документы, носители с допросами, видео, не дали только встретиться с преступниками. Всех виновных нашли. Какая-то мелкая экстремистская организация решила провести теракт в парке столицы. Ризу даже показали их казнь. Стандартный расстрел, выстрел в затылок, патрон слабый, пуля в голове, никаких мозгов. Майор бы их убивал долго и не так, Гов умел. 20 лет майор был карающим мечом императора. Он вырос из просто рядового до офицера. Стал одним из лучших, с позывным Вьюга. Таких, как Вьюга, было несколько десятков на всей планете. И что, Рис помнил, как в роддоме ему дали маленький кулек с чем-то сморщенным и пятнистым. Родственники говорили, какой красавец, но они врали. Нет, Ярик не был красавцем. Маленький и сморщенный, но с пипкой, глаз не видно, но Ярослав был его сыном. Когда Рис взял его на руки, все его тренированное тело вдруг затекло и стало деревянным. Резгов боялся пошевелиться, чтобы случайно не сломать это маленькое чудо. Тут же заболела спина, как будто майор нес раненого бойца из своей группы несколько часов или тащил раненого пленного. А кулек весил всего 3 килограмма 600 граммов. Было страшно и неудобно, но если бы кто-то попытался забрать этот кулек у него с целью навредить, то умер бы, не успев коснуться сына. Так Рис считал в тот момент и был самым счастливым на свете, но Ярика забрали, и Вьюга, от имени которого кое-кто писался не во сне, а наяву, не смог ничего сделать. Что с того, что он входил в сотню самых лучших оперативников планеты? Сын просто умер. На его глазах майор жил как биоробот, ел, спал, выполнял задания. Когда умер сын, он был капитаном, но за последние годы вырос до майора. Еще бы, за последние 5 лет он был в родной стране едва ли 3 месяца, а все остальное время нес волю императора по всей планете. Его проверяли психологи и медики на вменяемость. Никаких сбоев и отклонений мозгоправы не нашли. Идеальная машина для убийств. А вчера майор Гов случайно обнаружил информацию, что организация, проведшая тот теракт, была подконтрольна внутренней безопасности. При этом не просто подконтрольна, а создана внутренней безопасностью для выявления деструктивных элементов в государстве. Просто случайно оброненная фраза меж двух безопасников. Профессиональный сленг, завуалированный. Это у них на подкорке, все шифровать и скрывать. Но Рис услышал и сделал вывод, а потом проанализировал и нашел подтверждение. И вот теперь Рис Гов стоял и смотрел на свой город и свою империю в последний раз, оставаясь преданным и послушным, а главное, он все еще был патриотом. Он понимал, что все, что делает государство, делается для блага большинства, забирая у меньшинства. Так было, есть и будет всегда, что бы ни говорили любые философы и просто граждане. Но до этого майор считал, что государство своих не кидает, не предает и, если надо, вступится, потому что если не кормить и не заботиться о своих волкодавах, то придут волки и всех съедят. Во всяком случае, государство заботится о таких, как он, служаках, честных, неподкупных и результативных. Ведь если не кормить волкодава, он может и кинуться, да и кто будет рвать волков. Поэтому завтра Рис Гов начнет искать ответы, а это приведет к тому, что его вера и преданность изменится почти наверняка, но игрушки, лежащие в комнате Ярика на прежних местах все эти годы, требовали идти до конца. Да и не было никаких якорей, кроме семьи и сына, у идеального убийцы. Патриотизм – это блюдо для молодых. Профессионалы предпочитали слову «родина» слово «государство». Это почти то же самое, только есть осознание, что если тебя кидают, то для государства. Только Рив Гош не мог простить смерть сына. Не мог. Этого кто-то не учел. Поэтому послушный зверь стал непослушным. Тем более, что впервые после того, как умерли жена и сын, майор очень хотел найти ответ и получил личную цель. Он хотел узнать, почему его кинули, а главное, какова цена жизни его сына. А искать и находить он умел. Чуть хуже, чем убивать и наказывать, но тоже умел. Ведь его учила Великая Империя. Я найду их, Ярик, а потом убью всех, вне зависимости от звания и заслуг. Столько, сколько успею. Живые будут завидовать мертвым, я обещаю. Не для мести сделаю. Это все равно ничего не изменит. Для справедливости, спокойная и усталая ярость звучала в голосе немолодого мужчины. Этот голос приводил к смертельному ужасу людей на многих континентах. Если бы виновные в его горе услышали его. Но он говорил с городом, которому было плевать на все горе мира. Просто они все заплатят, я обещаю. Глава 1. Эксперименты над человечностью. Если отдельная личность совершает преступление, причем, любое, это плохо, истина. Если совершает преступление государственный служащий, все зависит от тех, кто у власти, чтобы объявить участвующих либо чудовищами, либо героями. Тоже истина. Если совершает преступление государство, все зависит от того, сильное ли государство, победило ли оно врага, кто у власти в данный момент в государстве. Короче, государство может быть и героем, а может быть и сволочью. Тоже истина. Объект 312. Так его называли все те дяди и тети в белых халатах, что занимались с ним. А папа с мамой звали его Яричик, Ярик и Ярослав, когда он баловался, злюкой, а еще ежик, рыбка, сладкий. Теперь ему было постоянно страшно. Ярослав помнил тот день, когда попал к ним, к злым. В этот день вся их семья, с мамой и папой, приехали в парк, катались на каруселях и ели сладкую вату, а еще играли в игру. Это особенная игра, только их с папой. Папа подбрасывал Ярика очень высоко. Ярославу было так ужасно и сладко страшно, что даже все внутри замирало. Пока Ярик летел вверх, а потом вниз, чтобы его подхватил папа, была только одна мысль: папа. Ярослав громко визжал и смеялся, а мама говорила: тише, «Тише, уронишь ежика», а папа кричал, «Никогда тебя не уроню, пока я жив, ты летишь как птица», кричал папа, было так весело, потом удар и дальше ничего. Когда Ярослав пришел в себя, то рядом не было ни папы, ни мамы, только боль. Дальше были дяди и тети, а еще боль. Вначале болело и горело все тело. Ярик плакал и кричал. Ему что-то кололи, и Ярик проваливался в темноту. Однажды в темноте Ярик разделился. Когда прошла темнота, боль не пришла, а мальчик ощутил себя за стеклянной стеной, смотрящим на самого себя. Перед Яриком был другой он. Ярик видел, что ему больно, плохо, тоскливо, но тот другой Ярик даже не морщился. Все страшное он поглощал, как будто был огромной ямой. Боль, злость, гнев, радость, улыбки, смех. Яма и другой Ярик съедали это все. Правда, все чувства Ярик первый перестал чувствовать, отдав на откуп Ярославу за стеной. Что только не делали с ним врачи. Это те дяди и тети в халатах. Кто-то назвал их так, врачи, а Ярик запомнил. Потом Ярослав увидел, что боль прошла, и ему хотелось уже выйти из-за стены ко второму «я», но его куда-то перевезли, и боль вернулась, и ее стало больше. Да, Ярослав не чувствовал боль сам, но видел, что второй Ярик корчился, плакал, кричал и звал маму. Причем, все это происходило в тишине, потому что второго Ярика никто не слышал, кроме первого Ярика. У второго Ярика всегда было спокойствие сфинкса на лице, что бы с ним ни происходило, даже когда он корчился от боли. Еще второй Ярослав звал какого-то папу, когда боль была запредельной. Кто это, Ярик не помнил. Ему не было плохо, но ему было плохо. Какие только эксперименты не ставили на нем, трудно представить. Его резали, кололи препаратами, от которых второму я становилось очень плохо, облучали какими-то аппаратами, подвергали голоду, шуму, холоду и жаре. Второй Ярик не реагировал на это, но первый знал, что ему плохо. Потом ему сделали операцию, и через пару дней у него за стеклом появилась Ася. Она была похожа на голос из пустоты. Голос поначалу был безликим, но потом стал женским и теплым, внушающим доверие. Потом Ася стала тенью, которую он мог видеть. Сначала Ярик плохо понимал нейросеть, но потом он стал играть с Асей и многое узнал, что Ася – это нейросеть асинхронная многоядерная или просто Ася. Второй Ярик мог есть, спать, лежать, что-то делать, а первый не спал никогда, поэтому они все время играли в учебу, в сражения, в производство и во многое другое. Ася объяснила ему, что по эмоциям он остался в пятилетнем возрасте, но даже эти эмоции кастрированы. Но учеба могла сделать так, что все наладится, и Ярослав соединится со вторым Ярославом. Правда, эмоции Ярика все равно будут немного не такими, как у всех. Так продолжалось много лет. Их перевозили с одного места на другое. Второй Ярик, когда спал, стал транслировать ему эмоции. Поначалу это было жутко, ведь там были чистая ненависть и злость. Ася научила его со временем контролировать негативные эмоции, а потом и вовсе их отсекать и прятать в чулан. Потом он научился прятать в чулан любые эмоции, которые транслировал второй Ярик. Ася сказала, что чулан большой, но когда-нибудь он переполнится, и тогда плохо будет всем. Писец будет. А писец – это когда плохо, то есть очень плохо и все умирают. Время в институте то тянулось, то летело, но годы мелькали быстро. Так прошло почти 10 лет. Последнее время их не беспокоили, но потом привезли в институт связи. Здесь Ярик познакомился с забавным старичком, который был здесь главным в проекте «Душа» Эмилем Гонтой. Эмиль рассказал, что более 100 лет имперская безопасность отслеживает случай появления знания из ниоткуда. Человек засыпал, а утром просыпался со знанием другого языка или еще чего-нибудь. У человека при стрессе, аварии, болезни вдруг появлялись странные знания. Было много теорий, откуда эти знания. Память предков, память ДНК, прозрение сквозь время. Некоторые знания были явно не из прошлого, поэтому даже предполагали, что эти знания из будущего. Ученые пытались взять это под контроль, но без результата. А 20 лет назад Эмиль выдвинул теорию, что через любое живое существо в любой момент идет постоянный поток информации в виде энергии, проходящий через информационное поле планеты, а туда через инфополе Вселенной, либо существует энергетический конструкт с бесконечным объемом памяти, который вечно путешествует по Вселенной и накапливает знания, под названием Творец. И таких энергетических сгустков, бесконечное множество, и они могут между собой коммутировать, а главное, влиять на физические законы Вселенной. Куда и зачем летит информация, Гонта тоже объяснял, но это, кроме него, по мнению Ярослава, никто не понимал. Ну, может, два десятка людей на планете. При этом половина из понимающих находилась в домах скорби. Короче, Эмиль предположил, что гиппокамп, расположенный в нашем мозге, регулирующий долговременную и кратковременную память, при определенных состояниях может принимать и передавать информацию в чудовищных объемах, а это является способом связи или антенной. Ученый построил экспериментальную установку, повторяющую свойства гиппокампа. Вот Ярик с его АСИ, вполне возможно, справится с задачей по приему или передаче, потому что при передаче надо больше энергии, чем при приеме. Доктор Эмиль жаловался, что все умирают слишком быстро и что надо отбирать детей в большем объеме, но ему не дают. Да и все подопытные, кого профессору привозили до этого, превращались в овощи или умирали до того, как он мог зафиксировать параметры приема или передачи. При этом он потирал руки и успел ощупать всего Ярослава, называя милым мальчиком. О, нет, никакого сексуального подтекста. Просто он выбирал свое мясо для эксперимента. Такой жизнерадостный людоед в белом халате, похожий на доброго дедушку. Вернее, дедушке было все равно, что он убил кучу людей и, главное, детей. А теперь профессор такое забабахает, с помощью этого милого мальчика, прежде чем тот умрет, что все ахнут. Доктор очень надеялся, что мальчик умрет не сразу. Радостный людоед. Ярика долго обследовали, готовили к операции, но в день эксперимента все пошло не так, как надо. Сначала лампы потухли везде, потом замерцали и стали лопаться по всем этажам. Затем включилась сирена. Все забегали. Охрана таскала Гонту и Ярослава с бригадой хирургов из кабинета в кабинет. Охрана, кажется, не знала, что с ними делать, но пыталась защитить. Да и было охранников всего четверо. Заодно таскали и Эмиля Гонту, как ученого и профессора, наверное, ну и хирургов. Было много взрывов и стрельбы, а потом огромный робот с лицом человека убил всех охранников буквально за секунды. У этого киборга стреляло все, даже живот. Хирурги и охрана умерли мгновенно, разорванные и спаленные, практически одновременно. Гонта выжил, потому что был ближе всех к Ярику. Потом за киборгом в палату ворвался странный мужик, смутно знакомый Ярику, и закричал: «Сын!» Голос был знакомый. Стеклянная стена исчезла, и двух Яриков впечатало друг в друга. И тот, кто ненавидел, вспомнил, как бояться, любить и кто такой папа. А тот, кто не чувствовал, почувствовал боль, любовь и кто такой папа. А дальше темнота, с отдельными вспышками, болью и любовью. «Пуш, неси сына, этого выруби». Ярик отрубился. «Уходим на технический этаж». Голоса были напряженными, но спокойными. «Сука, откуда эти придурки?» «Нет». В голосе слышалась тревога и злость. «Бей своей долбанной пушкой, Пуш». Они зацепили Ярика. Голос излучал ярость и панику. «Рис, Ярик ранен. Тяжело. Что делаем? Он сейчас кровью истечет». В голосе звучали боль и ужас. «Возвращаемся». Теперь в голосе была просто усталость. «Профессор, приди в себя, сука. При ваших экспериментах блок реанимации у вас должен быть». Ярость в голосе зашкаливала. «Этот человек хотел убивать. Не помогает. Если мой сын умрет, ты умрешь следующим. Я тебя не просто убью, я тебя забью ногами. Я вспорю тебе живот и задушу тебя своими собственными кишками. Тварь, думай, или я тебя убью». Теперь в голосе была просто ненависть и обещание. «Есть маленький шанс, что при срабатывании установки ваши матрицы сознания перенесет в... С вашим другом никак. В нем слишком много чужого и железа. Ваш друг умрет мгновенно. Но у нас слишком мало энергии. Мы не можем получить больше 5% от...» А этот голос бормотал со страхом и унижением. «Сынок, прости, что так долго шел к тебе. Но больше мы не расстанемся. Если смерть, то вместе. А если сработает, то папа найдет тебя. Теперь я не поверю в твою смерть. Ты веришь, жди. Если мне понадобится вырезать полпланеты по дороге, я их вырежу». Ярик и не помнил, чтобы кто-то с такой любовью говорил с ним. «Не хватает энергии. Есть захват, но энергии не хватает. Послушайте, я не виноват. Не стреля». Голос завизжал и, умоляя, умолк. «Пуш, ломай предохранительные блоки. Запускай нашу программу приоритета. При выходе на пик тут все рванет. Уходи. Прощай, брат». Голос прощался, потому что уже умер. «Ты не сможешь сам. Мне придется контролировать все до конца. Передай сыну, что у него было два папы. «Прощай, брат». И этот голос уже тоже умер, но продолжал говорить. «Незадолго до этого, Пуш, я нашел его. 5 лет. Я искал долбанных 5 лет, а Ярослав все это время был рядом. Это тот самый институт, где тебя переделывали. Да, где из тебя сделали киборга. Это институт нашей организации, правда, дочерний. Так что увидишь знакомых, если пойдешь со мной. Ты готов?» «Да». «Мне все равно, где умирать, Пуш». Как всегда, спокойный и лаконичен. «Может, передумаешь?» Рис понимал, что один не справится, но все равно ему было стыдно втягивать крестного Ярослава. «Рис, нет, у меня осталось 8 месяцев. Деградация периферийных нервов, потом имплантаты в раздрай. Я уже с трудом управляю костюмом. Либо удалять, либо оставлять, но никаких нагрузок. Только кто оставит в больном что-то за 50 миллионов?» Чтобы он смог ходить, в течение пары недель или месяца придется пройти обследование, а потом у меня импланты удалят по приказу. Это заберет 5 месяцев, а еще через месяц меня парализует, а через полгода-год я умру, воя от боли, с которой не смогут справиться любые лекарства. Жены и детей у меня нет. Ты дважды спасал мне жизнь. Перед смертью надо вернуть долги, иначе боги не поймут, а там мой крестник. Да и хочу посмотреть на тех уродов, кто над детьми эксперименты ставит. Очень хочу. Небольшой всплеск эмоций Пуша в голосе говорил, что крестный в ярости. Значит, через 2 часа. Точка 2. Тебя с костюмом я привезу как опасные реактивы на подземную парковку, подниму на этаж лаборатории, где груз начнут досматривать, даже с моим допуском. Активная смена, 4 человека. Дежурная, на том же этаже, тоже 4. Пока ты чистишь этаж, я минирую лестницу и лабораторию. Группа быстрого реагирования расположена в соседнем здании, но там я уже все заминировал. Они проверяют только этажи, а я заминировал даже не подвал, а подземные коммуникации. Взрыв газа, это так банально, но лучше ничего не придумали до сих пор. У нас 10 минут, чтобы найти Ярика и спуститься на парковку. При отходе я увожу сына, ты прикрываешь 10 минут и уходишь через канализацию. Взрыв будет через 15, так что не тяни. С нами боги. Рис был в предвкушении, что долгий забег наконец закончится. Он так устал ждать и искать. Через 8 часов. Резиденция императора Дагона. Император огромной страны никогда не повышал голоса. Дагон всегда говорил тихо, но люди, не умеющие его слышать, они не жили долго и счастливо. Дворец и весь дворцовый комплекс являлись самой высокой точкой столицы, расположившись на холме, где в древности стоял замок. Поэтому в панорамное окно император отлично видел густой дым, поднимавшийся над одним из районов столицы. Император долго смотрел сквозь панорамное окно на дым, потом повернулся к нескольким разумным за своей спиной. Этот человек обладал такой аурой власти, что все люди вздрогнули, когда на них посмотрел в общем-то невысокий человек. «Сначала я хотел бы услышать выжимку. Докладывайте, министр безопасности. Это связано с 2 проектами. Идеал и душа. Идеал. Проект по созданию человека с биологической нейросетью. И оба проекта плавно вытекают из той нашей находки на островах. Мы тогда после землетрясения нашли пещеру с запечатанной капсулой и странным кристаллом, предположительно искусственным алмазом. Наши ученые пришли к выводу об инопланетном происхождении капсулы и кристалла. Внутри капсулы был образец, который надо было, судя по описанию, всего лишь проглотить, но при этом должно соблюсти некие условия и быть близким по происхождению каким-то мифическим древним. Эту информацию считали на оболочке капсулы. Использование информации, проведение описанных экспериментов, должно было привести к образованию в мозгу биосети. Что это, мы не знали. Попробовали на добровольце, введя ему микроскопическую часть биообъекта, и доброволец распался на зловонную лужу за 5 часов. Сеть оказалась чем-то вроде управляемого и агрессивного рака. Она сама себя строила. Второй находкой стал камень искусственного происхождения, алмаз, странно структурированный. Ученые предположили, что это флешка с информацией. Долго подбирали код. При считывании первых 3% информации мы получили описание технологии полуразумной нейросети, дающей, по описанию, фантастический прирост физических данных. Эта технология применялась кем-то в древности для слуг. Причем, для запуска выращивания биосети нужны были микроскопические доли вещества из капсулы. Дальше мы пока не смогли пробиться, потому что кодировка возрастает кратно, каждые 3%. Слугам ставили только определенным. Это как-то связано с редким типом крови. По-видимому, древние могли эту кровь менять или у них она была более распространенной. У нас этой кровью обладает приблизительно 1 на 10 миллионов человек, и только дети. Потом они вырастают, гормональный шторм и кровь меняется, остается той же, но уже не имеющей возможности перестраиваться по требованию сети. Причем выращивание из клеток костного мозга занимает 2 года, а вживление должно пройти до 10 лет. И то это потому, что мы на 80% заменили чужеродный биообъект нашими разработками. При использовании чужого биоагента в чистом виде смертность достигает почти 100%. Один выжил, но стал неадекватен. Он стал очень агрессивен, и мутации его не останавливались. Мы не знаем, что бы вышло бы из него в конце концов. Благо, он погиб при диверсии. Отобрано 856 детей в возрасте от года до 5 лет. 2/3 – под разработки нашей сети, 1/3 – под сеть чужих. В чужой сети при разработках выжил, но сошел с ума один. В наших сетях – несколько, но после экстремальных нагрузок и экспериментов выжили 2. Детей с определенными параметрами крови изымали по всей империи и за рубежом. Проведены операции прикрытия. Под прикрытием нападения бандитов, терактов, несчастных случаев, мы изымали детей из их семей. Родных либо убивали, либо убеждали в смерти детей. Ближайшие родственники или погибли, или твердо уверены в смерти ребенка. За 12 лет в ходе экспериментов умерло или утилизировано 854 объекта. 2 показали 100% успешность. 1 при этом потерял физическую активность в связи с деградацией спинного мозга. Также погиб при разрушении института. Благодаря сети, усвоение знаний увеличилось в 12 раз. Оба объекта освоили курсы имперского стандарта по нескольким направлениям, но мы давали только гуманитарные направления. Правда, помня все из курса университета, объекты слабо могли применять эти знания на практике. Ощущение, что подопытные мгновенно находили информацию, но не имели практических знаний по ее применению. Кроме того, увеличилось усвоение мышечной памяти. Запоминание любых навыков с использованием сети увеличилось кратно. Мы перепробовали даже экзотику. Кузнец через 2 недели сказал, что ему практически нечему учить объект. Токарь. Через 4 недели образцы запоминали даже мелкую моторику, разные направления мордобоя, запоминание после первого или, как максимум, второго раза. Правда, запоминая, мальчишки используют это скрупулезно, но не отходя от шаблона. Связки только те, что показали, никакой импровизации. С этим мы пока не разобрались. Правда, есть существенное но. Сеть не выращивается при других параметрах крови. Решено было расширить проект и попытаться вырастить не биологическую сеть, а также попытаться клонировать объекты с определенными параметрами. Небольшие успехи в выращивании сети есть, но хуже, чем при установке биологической сети с использованием чужого биообъекта. С клонированием пока все плохо. Строится новый квантовый суперкомпьютер, чтобы расшифровать следующий блок с кристалла. В связи с простоем объектов решено было подключить их к проекту «Душа». Проект «Душа» исследует перенос информации больших объемов микроимпульсами. Это и обучение, и хранение, и многое другое. Проекту 20 лет активных и более 120 архивных. Сначала мы качали в них привычную информацию, потом хотели попробовать особую и сразу всем блоком. На данный момент была построена экспериментальная установка, принимающая и, теоретически, передающие макрообъемы информации. Разработчик и главный теоретик погиб при взрыве. Это все отлично звучит, но как тогда вы объясните стертый с лица Земли институт связи? Не весь, только один корпус, там, где находилась экспериментальная установка, и погибших всего 72 человека. Остальные здания можно восстановить. Пострадавших, правда, 1500. Я должен порадоваться. Почему, я вас спрашиваю, вы, вас надо расстрелять. Как можно было все просру, так изгадить простое дело? Одна из операций прикрытия не сработала. У объекта 312 отец не поверил в смерть сына и через 10 лет нашел его. Это оказался один из выживших объектов. Хотите сказать, там был один человек, вмешался другой человек, тоже в форме, император. Их было 2. Один, отец объекта, оказавшийся действующим сотрудником разведки в звании подполковника и класса гепард. 2, его друг и крестный объекта, из экспериментального подразделения киборгов и тоже подполковник. Институт хоть и секретный, но охрана оказалась недостаточной. Эти товарищи перебили охрану и забрали объект. При отходе полковники нарвались на военных, заехавших в институт после первого взрыва, уничтожившего группу быстрого реагирования институтской безопасности. Военные ехали с полигона и имели боевое оружие. Ретивый майор приказал уничтожить террористов. Объект 312 тяжело ранили. Это видно по камерам с соседнего здания. Бандиты, то есть нападавшие, положили половину подразделения и отошли обратно на этаж лаборатории. Подполковник Рис о чем-то переговорил с руководителем проекта «Душа», после чего засунул объект в экспериментальную установку и залез в нее сам, пристрелив руководителя Милягонту. Перед этим сломал все блокираторы по забору энергии, проходящей через установку, и задействовал энергию ядерной станции 13 на 98%. Они подключили специальные программы, позволяющие перехватывать управление и ставить себя в особый приоритет. Это тоже записали камеры перед уничтожением, что удалось скачать с серверов института. Вернее, с серверов безопасности, куда дублировались все записи с камер наблюдения. Станция уцелела, а экспериментальная установка рванула так, что от корпуса в 14 этажей осталась воронка глубиной 5 и площадью 120 на 125 метров, заваленная обломками. Объекты, нападавшие, погибли. Данные по проекту «Душа» частично сохранены, но погиб ведущий ученый и была уничтожена экспериментальная установка. Погибло 72 гражданских и 96 военных. Мы отброшены лет на 15 назад. Гепардов у нас, по-моему, всего 22, а киборгов всего 26. Я понимаю, что кровь редкая, но забирать детей у госслужащих, у людей из разведки, фамилии инициативников мне на стол. Причем, не только козлов отпущения, а всех, кто знал о проекте и принимал решение по изъятию детей. Всех, кто в списке, в тюрьму дворца в течение 2 часов. Тех, кого не могут доставить в течение этого времени в тюрьму дворца, изолировать в зданиях безопасности, перевести в течение суток. Колоть по самому жесткому варианту, но все должны остаться живыми. Как мне хочется кого-то наградить, ведь я тиранный самодур, правда? Поэтому я еле сдерживаю свою гнусную сущность, чтобы вас всех не отдать паре крепких ребят, умеющих бить людей и не давать им при этом умереть. Но сначала давайте посмотрим видеоотчеты и выводы аналитиков. А потом я решу, толерантный я человек или дикарь, и, в зависимости от моего решения, будут сообщения в прессе и места на кладбище. Ну, или вы поедете очень далеко, туда, где очень холодно. Скоропостижно скончаться вы всегда успеете. Перестановки в правительстве тоже будут. Я пока не решил, по состоянию здоровья или после катастрофы. Глава 2. Здравствуй, новый мир. Любая цивилизация начинается с насилия. Истина. Где именно насилие уместно, определяют государственные люди, но они так часто ошибаются. Непреложная истина. Первым экзаменом был небольшой тест на выносливость. Так сказали всем выпускникам, и Ярославу, и Игорьку по прозвищу Рашпиль, сокурснику Ярика, и еще 30 пацанам, поступающим из училища сворогов, еще более непростые училища разведки и безопасности. Все оказалось не совсем так, потому что задачи всей группе давали разные. Им, двум курсантам, приказали сопровождать отделение спецназа внутренних войск Руги. Человек 10 подонков, решивших, что они выше всех и круче вареных яиц, стали резать местных армян за то, что армяне, азербайджанцев, за то, что азербайджанцы, грузин, осетинов и еще кучу народностей они резали по тем же причинам, но все под соусом национализма, а в империи очень не любили национализм. Все граждане этой страны были в первую очередь ругийцами, а своими национальностями тыкать в лицо было не принято. Поэтому, если убивали по национальному признаку, то посылали имперских волкодавов. Их задача была либо поймать, выпотрошить, а потом уничтожить, либо просто уничтожить. Эти были явно националисты, плюс грабили и насиловали. Такие, борцы за справедливость и деньги, суки. Короче, обычные националисты-фундаменталисты. Местные пробили их всех, и оказалось, что нет за ними ни других государств, ни местных ячеек. Так, просто бандиты, которые решили срубить бабла перед уходом за границу. А там очень любили националистов, вот они и обозвались так. 3 суток группа пыталась догнать бандитов. Горы, горы, ущелья, плоскогорья. Непонятно, то ли у них был проводник, то ли был среди них кто-то из местных, но погоня шла на равных. Бандиты рвались к проходящей по горам границе с исламским халифатом. Это был кратчайший путь из империи. Там их могли прикрыть, в государственных интересах. Нет, могли и выдать, но лучше было догнать до границы. Пацаны еще не были полноценными волкодавами, но собирались ими стать, поэтому их и послали. К концу третьих суток все пацаны, спецназ, вымотались так, что уже ничего не хотелось, только спать. За все время они спали от силы часов 6, а все остальное время шли, бежали или быстро шли. Благо, те, кто от них убегал, не ставили растяжек и ловушек. Может, у убегавших не было сил, а может, не было возможностей и умений. Спецназовцы с курсантами почти не общались, только по службе. Так было всегда. Не зря курсантов училищ вроде училища Сварога называют псы императора. Они, и правда, псы. После приказа мы найдем и накажем, чего бы нам это ни стоило, это стало девизом. Если понадобится, то сдохнем в процессе, но приказ выполним, это стало послесловием. Во всяком случае, именно так их учили. Когда группа нагнала банду, бандиты как раз вышли к маленькому пастбищу на краю деревеньки, недалеко от Алаверди. Пацан, лет 12, пытался защитить десяток худых овец, но получил прикладом по голове и молча осел рядом с трупом собаки, получившей пулю чуть раньше. Ярослав все это увидел, как только перевалил через насыпь камней, поэтому и стрелять начал практически сразу. Расстояние в 50 метров не предполагало других решений. Отделение спецназа, переваливая через камни, тут же начало тоже стрелять. Нескольких бандитов скосили сразу, но часть, спрятавшись за парой валунов, стали кричать, что сдаются. Курсанты, являясь номинальными командирами, переглянулись, вскинули автоматы и отправили по гранате из подствольного гранатомета за камни. Команду отдали сразу после этого. Пленных не брать. После команды отделение тоже добавило по гранате. Когда группа добежала до камней, трое еще были живы. У одного посекло ноги, двоих просто контузило, и они уже тянули руки вверх. Игорь рванул к пацану, а Ярик дал по очереди в пару патронов каждого выжившего. Командир отделения спецназа скривился и, но ничего не сказал. Псы были подсудны только имперской безопасности и никому более. Отделение разбежалось в стороны, контролируя подходы. От деревни бежали пара стариков, с древними ружьями наперевес. В империи за владение автоматическим оружием была смертная казнь. Если просто найдут автомат или, не дай бог, что покруче, двадцатка каторги. Применил, смерть. Применил против госслужащего, изъятие органов для пересадки и кремация без похорон. Так что пацаны были в своем праве. Просто сократили процедуру. Когда старики подбежали, то первым делом рванули к пацану. Оказалось, это были дед пацана и его друг. Пацан быстро приходил в себя после уколов, сделанных рашпилем. Благо, паренек отделался легко, всего лишь сотрясением и рассечением кожи на голове. К приходу дедов пацаненок уже очнулся и даже пытался встать. Его быстро положили на носилки и отнесли в тот дом, что указали старики. Потом группа перетаскала трупы бандитов на площадку у деревни, куда мог сесть вертолет, и связалась с начальством. Начальство, как всегда, сказало: ждите, потому что вертушка прилетит часов через 8. Деды тем временем обижали соседей и как-то быстро организовали костер, стол, отдых бойцам. Подходили какие-то закутанные по брови женщины, что-то ставили на стол и сразу уходили. Женщины все были в возрасте хорошо за 60, впрочем, как и мужчины. Вся молодежь давно перебралась в близлежащие города, мужики тоже подходили, тоже ставили на стол какие-то кувшины и блюда. Потом, коротко переговорив с аксакалами, уходили. Один дед ловко освежевал барана и стал жарить шашлык, а вот второй достал какую-то свирель или дудочку и заиграл. Ярослав впервые слышал, чтобы простая дудка плакала, говорила, смеялась, что-то рассказывала. Потом ему сказали, что это дудук, его делают из абрикоса. Этот дед пацана получил в наследство от своего деда, так что дудку явно больше 100 лет. Второй дед Арсен сказал, что пацан, последний из внуков играющего, и что Тимур не играл уже лет 5, с того момента, как погибли родители парня вместе с двумя другими внуками. А этому дудуку не просто больше 100 лет, а как бы не 300. Горы, закат, костер и шашлык, дудук, поющий о чем-то. Старик играл часа 3 и ни разу не повторился. Ярик недавно убил нескольких, пусть и плохих, но людей, а только этот вечер парень запомнил, как один из самых счастливых в своей жизни. Даже спецназ к концу посиделок стал со стажерами общаться на равных. Потом группу быстро вернули и перебросили военным самолетом в другой городок, на другом конце империи. Там стали пропадать дети. Местные как-то вычислили, что дети пропадают для... Короче, там педофилы обосновались, причем извращенцы жесткие, поэтому находили уже только трупы детей. Такие преступления подпадали под имперскую безопасность. Безопасность уже взяла верхушку и очень тихо казнили. Записи этой казни показали определенным людям, после чего они очень резко стали крупными патриотами. Почему? Так они не участвовали, но смотрели шалости педофилов. А вот низшее звено надо было наказать показательно, все снять и показать по всем каналам. Так приказал император. Вот и послали волкодавов имперских, тех, кому важен не закон, а именно его приказ. На месте курсантов ждали Коля по прозвищу Порох и Василий по прозвищу Рыба. Они тоже были из училища Сварога, но с других род. Эту группу предали местным правоохранителям. Те как раз собирались брать штурмом домик, где, по данным разведки охранителей, засели местные педофилы. Вот только загвоздка, вроде у них должны быть заложники. Курсанты показали приказ о разрешении на ликвидацию всех в здании. Есть такая бумага, она прикрывает. Даже если всех заложников при освобождении грохнут бандиты, то им за это ничего не будет. Местным ни-ни, стражи должны взять всех по закону, живьем. И хрен с ним, что потом их всех все равно кончит, но нет, только живьем. Почему кончит? Преступления против детей в империи наказывались двумя видами наказаний. Смерть или пожизненная ссылка на остров в Северном Ледовитом океане. Вокруг, на расстоянии 10 километров, автоматические платформы сбивают или топят все. Подход судов или подлет самолетов ближе 50 километров запрещен. На остров скидывали смертников в спас-контейнерах. Что на острове, никто не знал, кроме государства, присматривающего за смертниками через спутники. Возврата нет, так что, если возьмут стражи живьем, не факт, что повезло выжившим. А в самом империи батюшка император разрешает действовать на свое усмотрение, вплоть до ликвидации. Правда, потом псов разберут по винтику, посмотрит, что у псов империи в мозгу, но потом и кулуарненько. Виноваты, тихо закопают, ну, или отправят считать льдины в Северном Ледовитом океане. Правы, тихо поблагодарят. Награды, тоже тихо. Непубличные люди псы империи. Псы, это пугало империи, его надежда на справедливость, его карающий меч. Они, те, кого ненавидят, ждут на помощь и хотят быть похожими на них. Они не подсудны, их видят только на награждениях и похоронах. Стоят в сторонке молодые пацаны с глазами стариков, смотрят, оценивают. Большинство – круглые сироты. Их иногда так и называли – дети империи. Рашпиль, Порох и Рыба смотрели на Ярослава. Отмашку на зачистку Ярик дал, но вот дети-заложники. Никогда с детьми никто из курсантов дел не имел. Нет, все прошло практически штатно. 8 рыл бандитов. Зашли двойками и перестреляли. Головы отрезали, как и было приказано. Сказали сложить перед входом и дать корреспондентам все снять. Зачем? Приказ. Когда вошли в комнату с детьми, увидели бомбу и трех детей. Ярослав пацанам отпальцевал тащить детей наружу, а сам кинулся разминировать мину. Чего тут? В принципе просто, только непонятно зачем этот блок. Блок выдаст при взрыве импульс. Зачем? Так, таймер 10 секунд. Обрезать этот и этот. 3 секунды. Почему таймер работает? Сука. Рвануть блок. Вспышка. Темнота. Ну, что с ним? Доктор, парень вообще здоров? Сознание Ярослава было все еще зыбким, но слух уже работал отлично. Здоров. Полностью здоров. Просто при психологической проверке создали ситуацию, по которой для выполнения задания по спасению детей группа должна была зачистить похитителей как можно крови, но при организации все обосрались. Там в банде оказалась пара бывших военных. Один был сапером и все заминировал. Был один вариант спасения детей, но только через смерть кого-то из группы. Были и другие варианты, да пацан их не просчитал. Ну и пошел умирать, поверив в это. А когда выжил, отрубился. Мина не сработала. Чего-то там не сработало. Или сработало, но не штатно. А не круто для 18-летних пацанов? Это все-таки училище Сварога. Здесь учатся дети для подготовки к военной службе и учебе в высших военных училищах Руги, а не убивцы. Да и заставить поверить в смерть 18-летнего сопляка, это как-то слишком. Сопляки, ну-ну, ты забыл 39 статью Конституции, что там сказано? Только отслуживший под присягой не менее 2 лет, причем только в горячих точках и с участием в боевых действиях, участвовавший многократно в боевых действиях, либо получивший ранение на службе, либо убивший, опять же, на службе империи, оправданной империей, ну и так далее. 18 подстатей, 46 подпунктов, избирательным правом обладают от силы процентов 20. Представь, если бы обладали все, и дураки, и преступники, и лентяи, и те, кто вообще ничего в жизни не сделал, те, кто свою жизнь ставит выше государства. Ты бы хотел в такой империи жить, а так они рискуют, умирают, но, если выживают, и только тот имеет право избирать и избираться. Нет, помощников можно набирать сколько угодно, но право принятия решения только у гражданина. Избираются граждане, причем, только с ведома канцелярии императора. Как раз преемника императора и избирают тоже из них. Правда, из 10 кандидатов, рекомендованных императором, но кандидаты – только граждане. А курсанты с 14 лет под присягой, каждое лето практика в войсках, да в горячих точках. Да, их берегут, но у нас трое погибло и 6 списано с пожизненной пенсией только с этого курса. Да почти у каждого из них по трупу, да не по одному. А мальчишка в группе А-12, это та, что отобрана для спецучилищ с особым допуском. Курсанты последний месяц учатся под приезжей комиссией, они в крови по маковку. Из 36 осталось 20, остальных отсеяли и перевели на поступление в обычные военные училища. Настолько круто, да не то слово, ты ж у нас недавно, их там, как только не проверяют на стресс. Хорошо, без трупов пока, каждый день откачиваю кого-нибудь, просто обычно на месте. А этот в госпиталь загремел. Вот представь, один стоит в центре, а остальные идут по кругу и плюют на того, что в центре, при этом обзывают и матерят, а тот должен стоять и не шевелиться. Потом сели и анекдоты рассказывают, а через час боевой выход с теми, кто в тебя плевал, с боевым оружием. Жесть. Зачем? Ведь могут сорваться. А с этим что? Во-первых, выполнение приказа, во-вторых, контроль эмоций. Их там психологи разбирают на части и собирать иногда забывают. Ты ж знаешь закон, по которому психологи и врачи несут солидарную ответственность. Да, там куча ограничений, но наказания там не детские. Дал допуск, а пацан с катушек съехал и убил кого-нибудь. Так медик и психолог, что дали допуск, осуждаются по той же статье, что и убийца. Сроки, конечно, поменьше, по нижнему пределу, но как за убийство. Дал разрешение на оружие, а он применил его не по назначению, врач и психолог садятся на тот же срок, только по нижней планке. Допустил нарколог к управлению транспортом, а тот потом по пьянке кого убил на машине, нарколог садится вместе с водителем. Поэтому зарплаты у медиков и воспитателей в топ-10 по империи. Вот психологи и могут в 35 выходить на пенсию, а с этим пацаном все нормально. Сейчас это просто глубокий сон. Поспит и на учебу. Пойдем. Я ему еще седативного вколол, спать будет до утра. Пойдем, чаю попьем. А то ты чего-то сегодня не такой. Вон и конституция тебе не та, и они дети. Все училища и военные подчиняются напрямую императору и его прямым указам. Так ты до имперского недовольства договоришься. А это переход в третью категорию граждан пожизненно. Так что ты с этим не шути. Шаги двух людей стали удаляться, и Ярослав чуть приоткрыл глаза, чтобы оглядеться. Госпиталь. И тут Ярик все вспомнил. Институт, отец, ранение, установка и слова отца, про то, что отец его найдет, куда бы их ни занесло. Только парень помнил и свою жизнь здесь, в Руге. Воспоминания накатывали волнами вместе с головной болью и постепенно укладывались в голове в новом порядке. Руге, империя, занимающая половину первого материка. Да материки тут просто с номерами. Счастливое детство обычного мальчишки, развод, мать, ушедшая к другому мужчине и лишенная материнских прав, мальчик остается с отцом-офицером, смерть отца на службе, что дало Ярославу право поступить без экзаменов в училище сварога, принимающего детей с 13 лет и обучающих 5 лет, а не пойти в интернат. Мать умерла через год после поступления в училище, попытавшись пару раз наладить отношения с сыном, но не принятая им. После выпуска из училища сварога у юноши оставалось 3 месяца на поступление в гражданский вуз, либо поступление на двухгодичную службу в армию, либо подача заявления на продолжение обучения в военном училище. Большинство подавало заявление об учебе в высшем военном училище на последнем курсе училища сварога. Юноша гражданский служить отправляется на 3 года. Впрочем, девушки тоже служили, но редко, иначе не видать первой категории гражданства. Только граждане первой категории могли избираться, либо назначаться на госслужбу выше, чем районные администрации. Те, кто не хотел служить, писали отказ, проходили психологическую проверку и переводились во вторую категорию граждан. поэтому женщин во власти практически не было. Во второй категории гражданства все, как в первой категории, кроме власти. К власти их больше не допускали. Причем исправить, пойдя послужить, было можно, но на 5 лет. Но зато и уголовное преследование помягче. В первой категории гражданства и вышка по половине статей, и каторга на такие сроки, что лучше сдохнуть. Или, как крайняя мера, высылка на остров в Северном Ледовитом океане. Причем, никаких оправданий и условных сроков, только личное помилование императором. Каждое оправдание, только с личной подписью императора. Во второй категории сроки поменьше и смертной казни нет. Правда, сроки все еще конские и никакой возможности государственной службы после приговора. Ни-ни, пожизненно. И неважно, по какой статье судили. Ну а в третьей категории гражданства в половине случаев, лишение этого гражданства и высылка из страны. Правда, если при задержании хлопнут третьесортного, в 99 случаев из 100 ничего не будет. Ну, если не докажут злой умысел, походи к психологу, и все. Потому что хлопают, первосортные. Правда, если докажут умысел, то сразу к стенке. Тот, кто решил связать свою судьбу со службой в армии, после училищ сварога подает заявку на поступление в любое военное училище страны и последний курс специализируется на подготовке к определенному роду войск. Ярослав выбрал училище имени Щероса, специализирующееся на армейской разведке и контрразведке. При прохождении практики в училище для экзамена были 2-3 задания с кровью. Одно было на Кавказе, а вот второе. Это был последний психологический тест летней практики. При помощи стражи города Баранов их группа должна была выйти на банду педофилов и зачистить их. Вернее, стража их уже нашла, но имперская безопасность хотела подать сигнал некоторым морально деградирующим гражданам империи, с кровью и ужасом. В воспитательных целях это была обычная практика в империи. По очень тяжким статьям привлекали армейцев, а те не брали пленных. Но один из бандитов оказался сапер и заминировал лёжку. Мина срабатывала от датчика пульса. Когда всех положили, сработал таймер, а в соседней комнате трое детей. Их группа насчитывала 4 человека и трое по его приказу потащили детей на улицу, а Ярик попытался разминировать бомбу. В последнюю секунду юноша понял, что не успел, но бомба не взорвалась. Что-то там сапер напаял не то, а может просто повезло. Группа успешно выполнила задание и спасла детей. Видно, от осознания, что прошелся со смертью вплотную или от срабатывания неизвестного блока при разминировании, Ярослав потерял сознание. В этот момент и произошло вселение. И вот, госпиталь. Теперь или спишут, или отправят на дополнительную практику куда-нибудь, где совсем кисло. Что в итоге? Аси нет, отца нет, но Ярослав жив и на свободе. Надо поспать, ведь завтра выпуск и дополнительная практика перед поступлением в училище. Странно, почему он не волнуется. И где Ярик 2, тот, что отвечал за эмоции? Или тот Ярик пропал, как Ася? Может, слился наконец? Может, поэтому Ярик такой невозмутимый? Ярослав же помнил, как стена лопнула, когда отец заговорил с ним. Та стеклянная, мысли путаются. Спать. Глава 3. Последняя практика. Чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона. Мнение гражданского. Армия забирает иллюзии и оставляет только саму суть человека. Мнение военного. Знаете, как люди, живущие очень долго в одном месте, становятся кастой, орденом, сообществом, им долго вдалбливают, что все снаружи, не такие. Именно здесь, элита. Именно здесь, друзья. А там, шпаки. Гражданские. Короче, слабые, никчемные, трусливые. Внутри они, другие, потому что даже ассоциируют себя по-особенному. Братство, сообщество, товарищи, любое училище, это те же капа, дельта и так далее. Сообщество лучших, у них свои приколы, сленг. Это особенное сообщество людей, замкнутых на одну мораль, одни и те же принципы. Просто потому, что они долго живут замкнуто, они верят только тем, кто внутри. А Ярослав жил в таком сообществе 5 лет. Выпуск Ярику запомнился смутно. Ярослав старался не выделяться, но, видимо, его поведение все же выдавало в нем чужака, потому что однокурсники постоянно косились, но из-за суеты с построением, парадом, речами, встречи с родителями выпускников, все прошло относительно гладко. Ярику повезло, что мать носителя умерла давно, и что парня сразу отправляли после выпуска на дополнительную практику. Почему? Ошибка при планировании, ошибка при зачистке. Когда на Кавказе преследовали бандитов, не взяли ни одного живым. Это было можно делать, но психологи проверили и сказали, что правы, но прошли по краешку. А при разминировании парень слишком уверовал в себя. Зачем разминировал сам? Это не его работа. Ему надо было уходить с детьми. А Ярослав попытался разминировать мину. Вот психологи и рекомендовали направить курсанта в место, где нет правильных решений. Ярослав должен был пережить разочарование в своих силах и понять, что не бывает черного и белого, а только серое. Так решили офицеры и психологи, поэтому выписали направление в очень неприятное место планеты. А Ярик все переживал, не зная решений. Так что в пьянке после выпуска Ярик не участвовал. Там бы точно раскрылся. Курсантов, конечно, последний год натаскивали по разным программам. Диверсии, контрдиверсии, безопасности ее организация, слежка и контрслежка. Да много чего. Но преподы сразу говорили, что это ознакомительные курсы, и на отработку времени нет. Там же были и лекции по мимикрии в социальной среде, но этого было мало для легендирования. Правда, Ярослав почему-то все помнил дословно и даже все движения преподавателей, но все равно этого было мало. Но вот повторить сходу то, что говорили преподаватели, у Ярослава не получалось. Так что на пьянке Ярик точно бы раскрылся. Странно, ведь Ася не перенеслась, поэтому откуда такая память? Или это при записи Ярослава старого в Ярика нового мозги приобрели какие-то возможности из прошлого? Ярослав так и пропереживал до самой посадки на военный борт в Алубу. Сейчас, когда Ярослав летел к новому месту службы, он перебирал все, что случилось. Вот как так-то, когда парень посмотрел в зеркало, то просто офигел от увиденного. Ярослав смотрел на себя прежнего, того, которого засунули в установку. Лицо, фигура, цвет волос, все было прежнее. Даже размеры тела были прежние, разве что накачанные, но там, на первой земле, Ярик был 15-летним, а здесь он был 18-летним. Да, там были тренажеры и спецуколы, а здесь, а лицо, как минимум, брат-близнец. Но ведь это другая планета, может, даже другая вселенная. Да, Ярослав был невысоким, но как 3 года могли его не изменить? Или там его чем-то пичкали помимо спецуколов для мышц, и он стал выглядеть взрослее? Кто его знает? Ярослав успел покопаться в местной сети. У Ярика первого было 6 планет в системе, а здесь 12. У первого Ярослава на планете было 3 материка, а здесь на планете материков 4. У первого Ярика империя была главной силой планеты, а здесь лишь одной из 20 самых развитых и мощных стран, а всего стран было больше 200. Короче, было практически все другое, но при этом, его лицо и тело. Ну как, ладно, откуда Ярослав все знает про прошлый мир? Ася шпионила за всеми, кто с ними общался в лаборатории. Потом давала Ярославу выкладку, что услышала и подслушала. Причем, с помощью его тела, а Ярослав не помнил. Сейчас Ярослав летит в жопу мира. Страна Алуба. Точнее, 3 огрызка страны. Лет 20 назад там схлестнулись интересы нескольких стран и хорошие государства разорвали на 3 куска. При этом ни в одном из кусков нет сильной власти. Зато над всеми негласно установили контроль разные страны. Над Алабией, Фракия. Над Хорией, Ациольский союз. Тот, что расположен на 2-м материке. А над Сребией, Ругия. Ругия и Фракия, те с 1-го материка. Ациольский союз, этот со 2-го материка. Все 3 страны входят в 10 сильнейших в военном плане стран планеты. Все 3 страны в экономическом плане входят в 20 самых развитых стран. Причем, все не доверяют всем. Почему? А просто деньги. Просто все хотят денег и не хотят этих денег для других. Поэтому все 3 страны договорились, что войска этих 3 стран входят в миротворческий корпус и пытаются контролировать все осколки страны. Вот только выходит хреново. Границы всех 3 стран осколков пересекаются на горном хребте. То есть, границ практически нет. Самим странам плевать на границы, потому что 5% населения живет более-менее, а вот остальная часть подыхает с голоду. Часть населения пошла в бандиты и обслуживающий персонал. Это те, кто лижет и бандитов, и власть придержащих, а главное, не делает отличия одних от других. Всем странам, контролирующим эти осколки, не до того, чтобы наводить там порядок. Поэтому образовался центр самой грязной контрабанды в этих 3 странах. Грязный, потому что здесь продают наркоту, оружие, рабов, органы, людей на органы и так далее. Бандитизм? Нет. Просто 90% населения занято в криминальных, полукриминальных и просто в незаконных действиях. Легальной работы почти нет. Вроде бы такие страны, как Ругия, Фракия, Ацеольский союз могли бы все прекратить, но все страны мешают друг другу и стараются, чтобы чернота шла, но не на их территории. Плюс деньги, плюс спецслужбы. Короче, клоака. Так вот туда Ярослав с сопровождающими и летел. Кто они, эти сопровождающие? Офицер связи и главный говнюк с их курса Люфикрас. Сын и наследник министра юстиции, потомственный граф. Потомственный, значит, минимум во втором поколении, а не по указу императора. Лет 100 назад в империи была своя аристократия. Потом бунт, три смены власти и диктаторская империя. Тогда первый император принял закон об аристократии. Дворянство он давал неохотно, но давал. А что надо было делать с отпрысками великих родителей, которые в большинстве своем были, мягко говоря, дебилами? Вот и придумали кодекс подтверждения. Хочешь подтверждение титула? Будь любезен отслужить в жопе мира 5 лет. Никаких арбатских округов, только горячие точки. Только на границах или за границами империи. Ну, или как все, училище, служба, те же обязательные 5 лет после училища, но уже куда пошлют, или армия, но опять 5 лет и в жопе мира. Короче, подтвердить можно, но с риском для жизни и очень сложно. Не хочешь, в 18 пишешь отказ и переводишься во вторую категорию граждан. Это плата за пользование благами дворянства в течение 18 лет. Это касалось и мужчин, и женщин. Поэтому дворян так и не стало много. Таких, как Крас, на все училище было человек 5, и все на особом контроле. Их, конечно, не допускали до совсем жутких мест, но этот как-то пробился. Ему явно нужны боевые, иначе службу не зачтут. Наверное, приплел папочку и пробился в загранкомандировку. Главный по безопасности в училище Сварога вызвал Ярослава за 3 минуты до вылета и предупредил, что если с их милостью что случится, то Ярику лучше не возвращаться. Короче, бдеть и сразу сообщить. Даже код на узел спецсвязи выделил. Только нафига? Вот как безопасник это видит? Ярослав курсант, да еще и стажер, дебил. Безопасник дебил. Ладно, надо продержаться месяц, а там Ярослав этого говнюка больше не увидит. Все, спать. Солдат спит, служба идет. Встреча в армии подчиненных – это особенный ритуал. Любой подчиненный – это огромные проблемы. Потому что солдат, военнослужащий, подчиненный – это наглый, тупой, ленивый и тупой. Дважды – это не от недостатка слов, а просто все они, чаще всего дважды тупые. Один раз от природы, второй раз от лени. Бывает и третий раз от хитрожопости. Поэтому есть принцип приема. Сообщить, что подчиненный туп, запугать, если получится, сообщить, что ты его, козла, барана, чмо и т.д. видишь насквозь, что тут ему не там, и с первой минуты нагрузить по полной какой-нибудь странной, но длительной и нудной работой, на износ. Причем, это касается и генерала, и рядового, и любого военнослужащего во всех армиях мира. Просто старший по званию всегда имеет младшего по званию. Не от того, что это надо. Просто можно. И от вас зависит, вы расклеитесь и сломаетесь, или превратитесь в кочку, которую минуют все бури. Поэтому орущий прапорщик впечатления на стажеров не произвел, опыт 5 лет под погонами сказывался. Они помнили и прапорщика Плышевского, который говорил и отдавал приказы такими конструкциями, что впору было вызывать переводчика, и Василия Ивановича, командира 4-го взвода, который от ЧАПы отличался не интеллектом, а харизмой, в худшую сторону, и бармена, майора Муравьева, который был настолько мудр, что многое из того, что он говорил, они поняли через годы. Нет, мужик был очень умным, но просто сказать не хотел, поэтому говорил длинными фразами. В училище это их бесило. Потом, через годы они поняли, что бармен от них хотел, все время заставлял их думать самих. Через годы все его подчиненные вспоминали его с благодарностью. Вспоминали и командира роты, который в рот не берет и жене не дает, это он на сигаретах. И многих других вспоминали, но сейчас эти воспоминания давали им защиту от орущего прапорщика. Вид бойцы имели бравый и придурковатый, как и положено военному, рот не раскрывали, инициативу не проявляли, все команды выполняли бегом. Когда говорил прапорщик, смотрели чуть повыше головы и представляли жареную курицу с корочкой. От этого взгляда их тупили и становились масляными, что особенно нравится всем командирам. Через 4 часа, после обхода кучи интендантов, завхозов, коптерщиков, оба стажера возвращались к казарме для прибывшего персонала, нагруженные как верблюды. При входе в казарму прапорщик махнул в сторону двери, сказал, что скоро будет, и упорхнул бравой кавалерийской походкой. Естественно, стажеры попытались побыстрее разгрузиться, благо они должны были жить в казарме одни, вот и ударили по двери со всей их юношеской дури с двух ног. Обломс, с обратной стороны послышался грохот и гундосый прононс, присущий выходцам из Фраки. Так они познакомились со своим будущим командиром, Лейтом Анри Лиманжем. Поначалу опять был дикий ор и стойко смирно, но потом разобрались. Лейт оказался, как и Ярик с Люфи, стажером. Только Анри прибыл после высшего военного училища, имени какой-то там королевы или короля. Поначалу общение было сложным из-за языка. У ругийцев был только базовый курс фракийского, а у Лиманжа базовый ругийский. Но, благодаря способностям Ярослава, на второй день все трое уже свободно общались, а Ярослав переводил Люфи и Лиманжу в сложных случаях. Вроде все восприняли полиглотство Ярика как стеснение Ярослава в первый день. Правда, Люфи все время косился на Ярослава. Анри был старше курсантов на 3-4 года, и у него эта практика была тоже последней, перед направлением в легион. Во Фракии была такая особая структура: армия внутри страны, а легион во всех странах, где их интересы присутствуют. Причем записаться в легион может любой, даже не гражданин Фраки. Отслуживший 5 лет в легионе без нарушения имеет право подать прошение на гражданство Фраки. Правда, получив его, легионер не может еще 10 лет жить в метрополии, только в колониях. А колонии – это половина четвертого материка и место обитания единственной расы с черной кожей – негроидов. Из-за вороватости и наглости в других странах их считали людьми второго сорта. В большинстве стран их загоняли в гетто, а в Руге негроидов просто не принимали или давали только гражданство третьей категории. Правда, в Ациольском союзе негроидам дали такие же права, как и белым, но большая часть их негроидов стала или бандитами, или бомжами. Но ациольцы гордились своими достижениями и старались внедрить такую систему везде, хотя их бунты негроидов вошли в легенды. Стран на четвертом континенте много, порядка мало, так что легион стоял за спиной всех правительств половины четвертого материка, щемил работорговцев и контрабандистов на нем, гонял банды и нелегальных добытчиков. Причем, финансировался легион не из бюджета, но платил налоги. Вот такая странная структура. И при этом все руководство легиона было дворянским или выходцами из старых семей метрополии. Первые 2 дня курсантов не трогали, и они наговорились всласть. Правда, зарядка была, уборка территории была, походы в столовую тоже были. Ритуал. Любой командир, видящий незанятого военного на территории части, чувствует раздражение и... Короче, это неправильно. Значит, надо срочно исправить. Все это даже близко не было той муштрой, которая была в училище. Там каждая минута была расписана. Да, при определенной сноровке все можно обойти, но на хитрых есть болт с обратной резьбой. Даже Анри Лиманж признавался, что он здесь как в отпуске. А флирт с вольнонаемными – это же какое-то чудо. Женщины на территории части, и их много. За 3 дня парни успели даже потискать местных девчонок и нацеловаться всласть. Правда, до постели ни у кого не дошло, но в казарме они описывали свои подвиги так, что Казанова сгорал на том свете от зависти. Секс, секс и секс. По 12-15 раз за ночь. Ну, что поделаешь. Молодости присуще вранье и преувеличение. На 3-й день стажеров вызвали, вооружили и отправили в тот злополучный конвой, из которого им не суждено было вернуться.